Южнокорейское общество критикует власть, которая похитила целую группу сотрудниц нашего ресторана и гнусно пытается скрыть подлинную картину последнего похищения. 16 мая адвокаты от Организации адвокатов за демократизацию южнокорейского общества посетили Центр защиты северокорейских прибежчиков, который находится в провинции Кёнги. Там они имели пресс-конференцию в знак протеста против властей, которые гнусно пытаются скрыть подлинную картину последнего инцидента. Адвокаты заявили, что будет подана рекламация в адрес правительства, которое нарушило права адвокатов, и выразили решимость вскрыть всю правду. 17 мая Южнокорейский комитет за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня распространили заявление, где требует немедленно раскрыть подлинную картину названного инцидента. А в тот самый день южнокорейская газета «Ханьгёри» написала, что Центр защиты северокорейских перебежчиков, где держат девушек граждан Северной Кореи, является наследником совместного центра по допросу, который был учрежден разведслужбой в 2008 году. Центр был известен как фабрикант многих скандалов, включая и дело о шпионаже сеульского госслужащего.